День благодарения. 29 ноября 91-го. День благодарения. Какое прекрасное название национального праздника, самого важного в США, важнее Рождества и Пасхи. Но что под этим? Сюжет. Как переселенцы-пилигримы умирали с голоду, и индейцы добрые им дали тыквы. По Коннектикут реке они приплыли, и пришельцы спаслись. Зато потом они этих же индейцев отстреливали, как волков, ну, не они, а в следующем поколении. Так рассказывали за праздничным столом, поедая ритуальную индейку. За голову индейца даже платили охотникам, как у нас за отстрел волков. Кстати, индейку тут называют турка, не имея к туркам касательства, а мы ее индейкой, тоже не имея уже к индейцам касательства. Присцилла говорит, что это Линней Карл поименовал так. И подумал я, американцы же не спровергают власть за то, что когда-то отцы-пилигримы индейцев отстреливали, а мы, бедных коммунистов нынешних, запретили за то, что деды их расстреливали священников. Счеты с Ленина за Сталина требуем. Дурачье. Англичанин Джерри был там. Англия не переходит на правостороннее движение транспорта, как во всем мире. Говорит, переход на новый будет стоить 3/4 национального дохода. И так меньше туристов. Хотя от этого много катастроф. Ну да, у шофера же автоматика реакции, а тут ее на обратную перемени. Как? И подумал я. Англия сохраняет барьер от иностранцев. Что же мы так распахнулись на все чужое? И границы, и обычаи, защитные для культуры и стиля отменили. Цивилизация так, с лица необщим выражением, растаяла в смутной надежде построить что-то хорошее. Но построим очередного уродца, как уж и построили советского. Но зачем тварину было убивать? Ничем она не хуже прочих устроений жизни. Зато уж хоть какой стройпорядок выстрадали, что лучше, чем ничего. И снова здорово, со зов порядка и цивилизованности, со зверства и воровства начинать. Ну ладно. А впрочем, и весело, и смешно даже. Над своей способностью разумения потешиться. Тоже нашему разумишку урок от бытия, от Бога. По радио песнопения сладкие, терапевтические душе. И про Бога проповеди размышления. И простое понял. Нужна, должна быть сконструирована такая инстанция, всепонимающая и всеразрешающая для души. Такой концепт-конструкт, чтобы порядок в душе навести, и можно было бы в хаосе существования космосок себе построить и в нем жить, как в доме. Когда адресуешь ум и душу к чему-то всезнающему и благому, то и переносить легче. Как вон и нашу советчину в хаосе я сейчас. Сделал выкладку, что это бытие для нравоучения нашему и моему разуму такой урок и парадокс исторический учинило. И повеселел. Разумное нашел объяснение, хотя оно и нелепо. Ну, давай за Англию. Неплохо сегодня. Еще без 10:09. 4:30. О, мой милый я! Всякий раз, когда ем и кусок подношу, о них, бедных, обливаюся. Вместо прогулки на велосипеде пошел в магазин доброй воли что-нибудь своим купить. Взял записочки Ларисы и ножку ее на листе бумаги с надписью Светланы «Нога Ларисы левая». Ну как не умиляться? И, кажется, удачно купил на сей раз свитер с высоким воротником серо-лиловый за 5, куртку осеннюю за 7, сумку дорожную за 4.50. Можно теперь не унижаться, не просить Юза что-то в дорогу и на время холодов, пока не куплю в Нью-Йорке нечто нормальное. Хотя какие тут холода. Вон в рубашке сегодня хожу. Как говорит англичанин Джерри, здесь широта Флоренции. Еще ветровку синюю за 5, две рубашки, одну себе и Ларисе серую, как джинсовую по 5, и джинсы Ларисе за 2.50. С ума сойти, какие цены. Вообще и еда. Меда огромная банка, наверное, 1,5 килограмма, 3.30. И килограмм хлеба ржаного. $1.50. Теперь надо колготки теплые своим купить, сыру и сухого молока, и послать с Майклом 6-го. И сотен $5 на еду там. Ну а теперь в работу, а то скоро много ездить придется. Уже билет пришел на Вашингтон 11-го, потом оттуда к Бобу Эдвардсу в Иллинойс до 17-го ездить. Немного чувствую себя, как на отхожем промысле, куда мужики на зиму уходили на заработки, на гурбет в Болгарии. Вот и я на заработки долларов. Вроде пригодится моя поездка семье на прожитие, даже на пережитие зимы и года сего. 1 декабря 1991. А тут как лето. В рубашке ходи. Самочувствие хорошее, все в порядке. В душе проблем нет. Гнать надо дальше писание. Вчера уж и Англию окончил в основном. Жаль тратить утро на доделывание. Потом. Что ж, поворачивать голову к последнему космосу, который мне давать писать еврейство? Время еще есть. На 10 декабря, на последний день, я наметил, что если возмущу общественность, то уж и бежать скоро. Странно интересное самочувствие. В последний месяц, когда один за другим по неделе восписывают такие миры — Греция, Италия, Германия, Франция, Англия — будто поворачиваю душу и перенастраиваю на такие разные волны и уподобляюсь на время им. Ибо когда начинаю, кажется, ничего не помню, а когда сконцентрируюсь, сразу из запасов души и ума и памяти выплывают главные вещи и идеи. Все ведь по памяти пишу, все эти образы, без книг. И так и лучше. Забвение работает как абстракция отвлечения от лишнего, так что выплывает из закромов памяти самое главное, и из него тку образ. Пишу, а все звучат горькие слова Светланы в письме. «Ты все проумная, а нам бы хлеба достать, урвать в очереди что? Ну, скоро воссоединюсь и разделю судьбу». Завтра у Насти 25 лет, четверть века. Это значит, как я, уже поработавший в Брянске в школе и поступающий в аспирантуру ИМЛИ. Сколько важной жизни уже к сему прожито. И университет, и первая любовь, и ее крах, и работа уже, и горы, Эльбрус. А теперь она все. Дитя, дочь, абстракт любви. Так и родители им. Даль и неразличимость, недетальность жизни и сюжетов. Как и мне, мать моя. Нет, все же буду доделывать первую часть и Англию сегодня. Не могу так сходу врубиться, надо поворачивать жерло медитации, этой гаубицы своей, не вмиг же. 7 часов. Ну, прозвонился, наконец, в Москву. Настю с днем рождения поздравить и прочее. Было трудно пробиться, а как пробивался 2 раза, так там занято. Наконец, во 2-м ихнем часу ночи пробился. Светлана сразу: «Получили твое сухое письмо и расстроились. Ты там с Присциллой смотри. Если что сделаешь, то катастрофа. Она со всеми гуляла, а ты ее в письме хвалишь». И Лариска тут же: «Гошка, мы решили. Как ты приедешь, тебя на анализ СПИДа послать». Ох, и дура ж ты. Я Светлане. Что у меня в жизни есть, кроме семейки нашей? И чтобы я это поверг? Есть простое средство. Возьмешь бывалыча между 2 корявых пальцев. Это вернее, смеется Светлана. Все ж справляли Настин день рождения у бабушки. Чего-то едят, достают. Тут Майкл едет. Хочу с ним денег переслать и посылку. Сыру, сухого молока, колготки. И Катя тут звонила. Майкл еще возьмет ли деньги? Обыщут. И лекцию мою в Еле в среду отменяют. Забастовка как раз в среду. Катя, вы знаете, что у вас? Государство объявилось банкротом, и Ельцин взялся платить все долги, значит, деньги печатать. Тут же и Димка звонит из Турина. Я ему напомнил про Настин день рождения, он им тоже позвонит. А мне говорит, чтобы я не вздумал доллары везти в Союз. 30% возьмут на таможне, а дома держать ограбят. А положить куда? Не выдадут. Советуют оставить у Суконника, и чтобы тот перевел на счет Димки в швейцарский банк, а тот уж найдет средства мне переправлять по надобности. Но мы ж подохнем. Деньги на еду на этот год пойдут, я ему. Ты слушай меня. У меня есть в Москве люди. Они тебе будут давать, а у тебя будет рост идти. У тебя сколько будет? 7000? Ну вот за год будет нарастать 700. А что мне толку, если тут будут деньги нарастать, а мы там будем асфальт грызть? Ты хоть помнишь, что у тебя там родня? Подкидывай сестрам и бабушке, да отцу посылочки какие. А ты привезешь и дома хранить будешь. Так тебя там пощупают? Да ведь и так пощупать могут. Откуда им знать, что у меня нет ничего, раз приехал из Америки? Вот такие-то проблемы, еще и с деньгами. Перевозить или нет? Юс считает, что от сыновей ничего отцам не получить. Зажмут. Ну ладно. Давай, остужайся. Работаю. 2 декабря 91-го. Настин день рождения. 25. Сегодня. Что важнее? Все же надо было вчера и до нее дозвониться. Голос услышать мне, ее, ей мой. Не очень-то я хорош сегодня. Не так выспался. Но давай работай, а то паника обступает, что не успею. 2 декабря 91-го. Ой, любименькие! Щелкаю дату и опять дивлюсь. Насте 25. Четверть века. Жаль, что не вышло с ней соединиться. Я ведь и туда звонил, но не пробился. Ну, дай бог нам скоро живьем. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Свидеться. Сегодня я что-то мал-мала. Аколут, ошалелый, по-болгарски. После звонка вам тут же Димка звонит и говорит, чтобы я денег в Союз не ввозил, потому что сдерут 30%. Да и если дома хранить, а в банк класть нельзя, не выдадут назад. Навлеку на семью воров и злодеев, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не накаркать. А оставил бы Суконику, а тот бы переслал ему в швейцарский банк. И там расти будут на его счете мои деньги, а он найдет способ нам переслать. И тутошними получать через свои каналы. Да ведь, говорю, деньги-то нам на прожитие нужны, чтобы не подохнуть в этот год. Что толку, что там проценты будут идти, а мы у себя асфальт грызть будем? Да и если кто узнает, что жирный из Америки приехал, грабить могут прийти, и не зная, что у меня дома ничего нет. Нет, говорит, бери 500, а остальное оставь. Сомневаюсь очень. Юс еще раньше говорил, что детям сынам не надо оставлять, назад не получишь. Потапов говорит, что можно ввозить и объявлять. Правда, у нас каждый день правила меняются. Но считай, что нам надо это дома иметь. Так я нацелен. А ты еще там узнай и в письме через Майкла передай знать мне. Хотя у кого тебе так уж узнавать? Тут я и сам узнаю. У Потапова перед его отъездом. Считаю, надо везти домой все. Может, сотню оставить, чтобы у меня тут свой счет был, на который вдруг какой гонорар перечислять? Сегодня утром Юс приходил. Я ему сказал, что Майкл согласился перевести тебе посылку и зелененьких талику, и он, как человек практичный, так меня наставлял. Не стоит особо прямо на доллары покупать. Лучше их поменять на рубли. Сейчас за 1,80 дают, а будет еще больше. И потом покупать на рынке или как? Конечно, чего нет, в валютном брать, но, как правило, лучше менять. Для обмена он мне дал свой канал. Через Ольгу Битову, это вторая жена Битова. Ей он пересылает $20. Скажи, как гонорар за ее статью в «Новом русском слове», так что из 400, что берет М, твоих 380. Позвони ей, и пусть она тебя свяжет с его людьми. Эдик у бензоколонки на углу Ленинского проспекта и улицы Обручева. И Саша. Но и к этому лучше через нее, что тебе надо поменять зелененькие. В общем, сама сообразишь. А то действительно, если там за один дают 80 или 100, то вот я тут на посылку вам купил сыра, масла, орешки с корнфлексом на 20, вот и считай. А за 2000 все же на базаре небось и брынза, и творога, и прочее можно. Еще тебе накупил рейтузы и колготки на 45. Спасибо, Ира Олешковская помогла выбрать. Боюсь, как бы не перебрал я с весом. Уж килограмм 5-6 получается. Еще ведь накупил в магазине чистая еда, натуральная. Этих же корнфлексов с орешками. 2 килограмма и сухого молока. Потом ходил в банк деньги брать. В общем, подсуетился для дома, для семьи. Это-то что? А вот инкогнито проклятое. Что взялся книжку написать, не успеваю. А тут, как назло... Разом 3 приглашения с билетами на поездки с лекциями. По 2-3 дня. Вот и замандражил я. Ну, ничего. Сейчас поуспокоюсь и, похоже, могу успеть. Сегодня 2-е. 5-го вечером лететь в Огайо, в Толедо на озеро Эри. Возвращаюсь 8-го днем. 9-го лекции в Йеле у Кати. 10-го последний день лекции. 11-го лечу в Вашингтон. Там... 12-го лекция в Кеннон-центре, ночую Питера. 13-го оттуда лечу к Бобу Эдвардсу в Иллинойс до 16-го. Но Боб взялся мне подредактировать текст и перевести на компьютер, так что главный он мне и милый человек. Так что вот моя напряженка. А еще когда вернусь читать рефераты студентов и отметки ставить, думаю, тут быть до 20-го, 23-го. Потом неделю в Нью-Йорке у Алика и там покупки делать. Фу! Ну ладно, главная посылка готова. Еще переслать ее Майклу с оказией. Пока, целую, посылаю. Па. Милая Сьюзен. Майкл Холквист улетал тогда на неделю в Москву, и я через Сюзанну Фуссо, кто жила с ним по соседству, пересылал еду, колготки и доллары. Вот посылка моей голодающей и холодающей семье в Москве. Передайте, пожалуйста, ваш Гачев, 288-93-65. И презирают уж нас. 3 декабря 91-го. Сегодня все пока удачно. Проснулся без четверти 9. Под тазепамом спал и восстановился. Потом лекции прошли спокойно и мило, благо Англия уже написана была. А в русском классе письмо Белинского к Гоголю. С удовольствием рассказывал им о них и потом разбирал. Зачитал я и письмо Светланы к Гачеву. Вот результат. Через полтора века их споров и мечтаний. Но Россия не кончается, справедливо заметил Джеймс Киношник. Сколько процентов населения за рыночную экономику и западный путь? Один спросил Дональд Буччи. Это после того, как я им снова развил промежуточное положение России между Востоком, Китай и Византией через православие Гоголя и Западом через Белинского. Но славянофилы сейчас малы, один сказал. Но дело не в славянофилах. А кто за порядок и истеблишмент? И таких процентов 90 – партия, рабочие, крестьяне. А за западный путь – тонкий слой торговцев-мошенников и интеллигенты-демократы – за рыночную экономику. Да ведь и интеллигенты эти не знают, что такое рыночная экономика, справедливо заметил Роберт Риччи. Именно. И я не знаю. Я про себя. И что же выходит? Западники у нас не знают ни Запада, каков он на самом деле, и Белинский не знал, ни России, крестьянства, как это знают, по крайней мере, коммунисты, которые из народа, с ним все дело имеют, как руководители. Так что тонкий слой демократов всю бучу в обществе раздул и попользовался эфемерно. На Запад поездили, везде публицисты понаопубликовались, раздразнили народ, а теперь и сами не знают, и ни за что не отвечают. Да, такой парадокс. Тот же Сахаров Андрей, гуманист, ратовал за западные права человека, Запада не зная, а крестьянство он и подавно не знал. Теперь же, при начале рыночной экономики, только воры и мошенники пользуются и проявятся, наберут капиталы в мутной воде переброски ничьих ценностей. Но никакого производства они еще затевать не будут. Пока-то на соблазн зарабатывать деньги подымутся крестьяне и рабочие. А пока все идет по-ленински. Право нации на отделение и во главе с коммунистами, которые теперь националисты, и шахтеры, право на забастовки. Все негативные процессы, непроизводительные. Ну а пока порассудим с собой, что мне делать эти дни. Послезавтра улетать в Толедо, в Огайо на 3 дня. В дороге могу. Еврейство взять, перечитать и написать к 10-му. И уже написанные Германию и Францию считывать. Так что сейчас надо взяться переписывать Америку и Россию. Для этого надо на месте сидеть и материалы разные сводить вместе и цитировать, за что и принимаюся. 4 декабря 91-го. Опять было не выспался. С 5 стал мандражить. Голова завинчено, собрался было встать и писать, да ошалею, стану околут, как безумный по-болгарски, и что-нибудь хуже сделаю, стал себя усыплять. 8 встал, все в порядке. Вспоминается Архилоха стих, когда он щит бросил в бою и бежал. Носит солеец теперь мой щит безупречный, сам я зато уцелел, и не хуже другой могу себе сотворить. Так и мне армию надо беречь, себя сиречь, а не сражения выигрывать частные. Вчера правильно сходил на лекцию о еврейских погребальных обрядах. Такая, кстати, Суламиф делала. Глаз не отвесть. Понял, что я могу на этом куске споткнуться. Очень осторожно надо, а может, и вообще не надо. Еврейство почует душок, и книга накроется. Как вон Юс почуял душок и отошел от меня, и Бродскому не стал меня рекомендовать, как Суконик предполагал, что будет. Не хочет дискредитироваться об меня, а американство пошло. Главный текст есть, а в него инкрустации цитаты отдельных рассуждений вписывать. 4 часа. Еще и презирают нас. Вон встретил русских студентов Алешу и Малику. И они, что американцы уже презирают русских. И верно. Кто мы теперь? Поберушки, нищие? Развалили, дурачье, такую страну, с которой считались, и с ихней помощью только и помогали дуракам-демократам разваливать. Принадлежать к почтенной стране достойно, а сейчас потешаются. Вы откуда? Из Союза. А, из страны, которой нету. Но вот я личность, а ведь не перестаю говорить «мы». Есть общая судьба. Да, со славянофилами и коммунистами считались эти собаки западные, плебсы, потому что сила. А вот эти демократы, меня прежнего включая отчасти тоже, кого использовали хорошо, чтобы развалить страну, теперь не нужны. Над ними потешаться, над Сахаровыми, Афанасьевыми, еще Герберы, Коротичи. Своих-то евреев успели повывести, как специально погромами будущими напугивая. Ой, как тяжко и стыдно, постыдно. Ловкенькие, хорошо попользовались на развале державы. Аксеновы, Олешковские, Эпштейны, Ерофеевы, Татьяна Толстая и прочий Войнович. Быть нелюбимым чадом Родины, кем я отчасти был, лучше, ибо все ж Родина есть, чем быть мировым никем, люмпином, поберушкой. Меня не печатали, но содержали и уважали, а теперь ни того, ни другого. И смотрю мрачно в хитрые глаза новых юрких, и тут эти глаза вполне вижу, у того же Олешковского. Предвижу, знаю их, угрюмию, тонуть. Погибать с моим ворохом писаний, как храму Христа Спасителя, огромному и неуклюжему, не портативному, не компьютерному, мне. Присылу встретил. Нет в ней оптимизма насчет издания меня. Ардису уже невыгодно стало на русском языке книги издавать, бум прошел. А прочие охладевают к России и к мысли из России. Им вот шпарит цитировать Деррида, Фуко, как социологи их. Французская модняшка. По мозгам и плечам их. В центре гуманитарном с директором Ричардом Отманом говорил. Прочитал он мою лекцию о национальных, говорит, а вы поэт? Я его спрашиваю, кто подобно тут так работает, не нашел. Я не могу сказать про себя даже, что я маргинален. Я централен, сердцевинным занимаюсь и в целостном жанре. Это вы, профи, периферии культуры и духа, кусошники мелочные по краям духовной области. Но я-то и не могу среди вас иметь место, центру его не найти среди периферийных. А и книжка, что я делаю, пишу нелепо, ни на английском, ни на русском, да еще и сырье. Одно дело студентам такое читать, а другое читателю. Повторение неточности, но взялся, продолжу. А и то, что я так вчера эффектно к письму Гоголю приложил письмо к Гачеву, на презрение же к нам и мне работает, жалости не вызывает, а пренебрежение. Ахует Маша и Джеймс, ходя по кампусу. Семья Гачева не видит сыру. Это Малика мне сейчас рассказала. А я им, ну и что? Я в Ташкенте уже 7 лет сыру в магазине не видела. Это Москва была привилегированная, а мы сыр на базаре покупали. Но у них базар живой, и народ работящий на еду, а русские нет. На дверях объявления о лекциях Макиавелли и Вико, Ронсар, учатся люди. Университет ведь. А ты о чем? Тебя ж раздражает, когда они все за своими minorities, меньшинствами, возятся и с феминизмом, и не хотят знать духа и проблем культуры. А ты сам со своим жизнемышлением. В какой жопе и глупости оказался? Какие предметы промышляешь? На какую землю спустился? Взялся читать пушкинскую речь Достоевского к завтра, и как снова все в походе. Беспочвенный человек тогда в социализм, теперь в демократию и рынок, и права человека вдался и зовет, и ведет. Одновременно едкая мысль. Бедные русские теперь в диаспоре. В Украине, в Литве, Казахстане второсортные они, бывшие римлянами. Еврейский жребий теперь им испытывать, но закала-то нет еврейского, и чем обороняться? Торы, веры, бедняги. Примерная программа пребывания Георгия Дмитриевича Гачева в Государственном университете в Боулинг-Грин. 12 месяц 5-е 91-го. 12 месяц 8-е 91-го. 12 месяц 5-е, четверг. 9:10 вечера. Прибытие в аэропорт Толедо встречает Анесса Миллер-Погачар. Переезд в Панксепхоум, в Боулинг-Грин. 12 месяц 6-е, пятница, 9:00 приезд в университет в Боулинг-Грин. 9:15-10:15 посещение германского и русского отделения в сопровождении Цинтии Граф. 10:30-11:45 посещение праздника «Славянский день» и участие в жюри, оценивающем самодеятельность студентов или свободное время. 12:00 обед в Союзе студентов. 12:45-2:30 посещение праздника «Славянский день». Продолжение. 2:30-4:00 вопрос. Лекция «Национальные образы мира» с ответами на вопросы в Союзе студентов в корпусе Огайо. 4:35-30 возвращение в Панксепхоум, отдых, переодевание. 5:30 отправление на банкет в общество аутизма. 6:00-9:00 банкет. Возвращение в Панксепхоум. 12 месяц, 7 суббота, свободное время до 4:30-6:30 прием в кафе «Основание для мысли» в Боулинг-Грин. 6:30-7:20 обед или свободное время. 7:20 опера «Дидона и Эней» в зале Бриана в университете, билеты у входа. 12 месяц, 8 воскресенье. 6:20 утра отправление в аэропорт Толедо. 7:10 отлет в Хартфорд, Коннектикут. 30 декабря 1994-го. Переводя и перепечатывая эту программу, удивляюсь американской последовательности в датах. Сначала месяц, потом число, затем год. 12 месяц, 5 91-го. У нас же 5 12 91-го. Тогда как в адресах у них от личности к стране, у нас же от общего страна, город, улица, дом к имени и фамилии человека.